Тем временем большинство членов 24 КВС считало, что у нее шашни, как тогда это называли, с драпом атманом. У Прерии тоже возникли собственные подозрения лишь из того, как Френези его снимала. Поначалу на ночной тусе, которая предполагалось есть общее политическое собрание. Из динамиков ревела музыка Led Zeppelin, циркулировали бутылки и косяки, одна-две пары, разглядеть было трудно, нашли себе место поебаться. На подиуме несколько человек орали о политике, все одновременно. Поток мнений из зала тоже не иссякал. Кто-то желал объявить войну никсоновскому режиму, другие – обратиться к нему, как любое другое муниципальное образование, по вопросу распределения доходов. Даже через грубый старый цвет и искаженный звук Прерия ощущала свободу этого места в ту ночь, веру в то, что возможно что угодно. Ничего не встанет на пути у такой радостной уверенности. Ничего подобного раньше она не видела. А затем, в общем плане всей толпы, она заметила этот движущийся кружок сфокусированного внимания. Кто-то там пробирался, пока в пределы видимости не взошла высокая фигура. «Драп!» — закричали они, как болельщики в другой стране. Эхо едва улеглось. И еще раз. «Драп!» К этой стадии своей карьеры Драп выглядел в точности как та разновидность преподавателя колледжа, которая, как в те дни опасались родители, соблазнит их дочурок, не говоря уже про сынков. Нетрадиционно привлекателен. Такой вот комментарий содержался в его досье «Коразпро», уже высоковатной пачке документов, которая со временем вынудит бюро, когда они пожелают ее переместить, привесить к заду табличку «Габаритный груз». Примечание. «Коразпро». Контрразведывательная программа. Конец примечания. Волосы его доходили до плеч, и сегодня вечером на нем висело ожерелье из раковин каури. Он был в белой рубашке, джавахарлатке и клешах, покрытых портретами тюти-ути в четыре краски. И о, как Френези, этот пульсирующий глаз залипало на нем, и постепенно под музыку, при всякой возможности, возила трансфокатором взад-вперед по драповой промежности. «Тонко», — заметила Д.Л. «С нюансами», — прибавила Дица. «Одобряю». Для человека, который столько времени проводил с предметами до того абстрактными, что большинство людей умудрялось всю жизнь обходиться без того, чтобы даже о них слышать, Драп обладал примечательно неопрятными личными привычками. Технически в разъезде со своей женой Порчей, но деля с ней опеку над Мо и Пенни, он также притягивал к себе орбиты произвольного количества экс-подружек, а также их родни и потомства, кое время от времени возникали собственнолично, либо же посредством заказных почтовых отправлений, судебных курьеров, ну или всех вместе по случаю какого-нибудь пресловутого семейного сборища у Драпа по выходным, когда всем полагалось упиваться ретро-домашними заботой и теплом с заглавных букв, за исключением, разумеется, тех, кому выпало быть последней подружкой. Предоставленная сама себе, она обычно через некоторое время от такого обалдевала. Вокруг стопотом носились дети, ели без остановки, взрослые пили, принимали наркотики, обнимались, плакали, имели озарение, марафонили всю ночь до завтрака, ничего никогда не решалось, пышным цветом цвели ложные примирения. Драпу-то вполне весело, само собой. Он же измыслил и срежиссировал все эти представления, на них и председательствовал, сияя ликом, когда две или больше приятных на вид женщины, в случае Драпа зачастую в вызывающих нарядах и постепенно все телеснее, состязаются за его внимание. Как ни загадочно, разнообразные дамы все время на такое велись, а детям и вообще очень нравилось. Если взрослым такое дозволяется, их собственное воззрение на жизнь может не так уж и плохи. Френези вообще-то проследовала сразу от раковины, полной тарелок, накопившихся заодно такое всеношное пиршество любви, прямо к авиалайнеру на Оклахома-Сити с позаранку, где она к этому времени уже встречалась с Бирком Вондом на регулярных свиданиях в номере с водяной постелью в мотеле для автомобилистов на Южно-Меридианном проспекте неподалеку от аэропорта. В Лакс она полетела за компанию с Порчи и детишками, сделав вид, что направляется в район залива. «Любезно было с вашей стороны, ребята, что все на меня не навалились. Потому что мы все там бывали». Улыбка Порчи не расслабляет. «Он почему-то мне совсем не кажется очень уж оттяжным сортом мужа». «О, сам он считает иначе. Думает, женитьба поможет ему бросить якорь в реальной жизни, и его не унесет куда-нибудь в другое измерение». «А ты вообще хоть как-то понимаешь эти его приходы с математикой?» После паузы обе кратко хохотнули. «Он однажды попробовал, но немного погодя, должно быть, забыл, что я тут. Просто корябал себе дальше уравнения. Из вышесказанного интуитивно очевидно». Порча его голосом. «Вот когда я и поняла, что все кончено. Но, как ты, вероятно, обнаружила, стоит его заткнуть, он становится очень деловой. Поэтому, знаешь, как-то и остаешься тусить». «А многое там и про политику, Порча. Надеюсь, ты врубаешься?» «Только не говори мне, что влюбилась, ладно?» «Сестренка, я даже не в очереди». Сзади хихикали детки. «Смешно, а?» «Хи-хи». «Мы просто ждем», — сказал Мо. «Чего?» «Когда кто-нибудь из вас скажет «засранец», — ответила Пенни. Лететь в Оклахому — это как челноком на другую планету. После обеденного перерыва на секс они лежали среди пластикового мусора, занесенного номерным обслуживанием, перед ящиком, который только что объявил, что гонки моторных лодок у плотины на озере Оверхолсер отложены. То и дело вторгались голоса в сопровождении метеокарт с новостями о нескольких грозовых очагах, выдвигающихся по пейзажу, окружая город. Возникали призрачно доцифровые радарные изображения серых штормов маток, рожавших из правых своих боков мелкие крюки отзвуков, что росли и отделялись, ползли уже по своей воле убийственными юными торнадо. Погодные комментаторы старались поддерживать традицию полоумности, кое знаменита их работа, но из действа никак не могли исключить элемент капитуляции, словно бы в бессилии перед первыми достоверными разведанными о пришествии агента восхищения. Снаружи, с удаленной камеры, небо было брюхом зверя. Наползали бесчетные серо-черные вымена перед грозовым фронтом, за ним что-то отдаленно ревело, болтая громадными жалами, пронизанными венами молний, мело, уничтожало. Она в себе чувствовала электрическое возбуждение. Больше члена его в тот миг, ей требовались его объятия. Хрен там. Он на все это смотрел, как на рекламный ролик, словно зверь с заглавной буквы «против города», следующее развлечение, к которому он слишком уж привык. А хотелось ему, похоже, разговаривать о делах. Он разработал, отправил по инстанциям и уже готов был получить авторизацию на план по дестабилизации и подрыву HP с финансированием из одного дискреционного фонда МП. Примечание. МП. Здесь Министерство правопорядка. Конец примечания. «У нас лабораторные условия», — рассуждал Бирк. «Марксистское мини-государство, продукт массового восстания. Мы его там не желаем, а также мы не желаем туда вторгаться. Как тогда нам действовать?» Замысел его был дать им столько денег, чтобы все кинулись в драку за то, кому больше достанется. Кроме того, как настойчиво предлагал Вонт, это будет ценно как масштабная модель того, сколько может стоить разложение целой страны. Она лежала со спутанными волосами, размазанной помадой, руки-ноги вяло раскинулись, соски торчком, и на глаз, чувствительный к инфракрасному излучению, неугасимо тлеют. Раскат грома снаружи рухнул вполне близко, и вся кожа ее содрогнула с тонкой болью. Ей так хотелось прижать его к себе. Она взяла себе краткий передых в борьбе, из которого, предпочти она это, можно было бы увидеть почти все, может, и до самого конца, что она могла потерять за это, ладно. Вот он во весь рост, всем комплектом. За что? За еблю? Еще за что-то? На экране метеобригада вдруг подозрительно затихла. Поначалу Френези не поняла, не пропал ли звук. Но тут кто-то один нервно засмеялся, остальные следом. И еще разок, перед тем, как неожиданно, без объявления, на экране возник проповедник с микрофоном в руке, перед огромным светящимся крестом со стильно длинными бакенбардами и в досуговом костюме из какой-то синтетики тошнотворного кирпичного оттенка. «Похоже, мы опять в руце Иисуса», — объявил он. «Грядет день, и с верным человеком в Белом доме у нас будет министерство пастыря, да и министр пастыря. И говорить он станет со всеми нами по национальному вещанию, а не этот старый невежда из сосновых кущ. Нет, друзья мои, я не знаток. Вторичный вихрь не опознаю, если даже он ко мне подойдет и скажет: «Благословен будь, брат». Ах, но мне известно, как люди науки замеряют торнадо по так называемой шкале интенсивности Фудзиты. Но публика, возможно, сегодня это имя должно звучать как «Фу, Иисус!» «Ничего, если я...» Френези, дотянувшись и выключая телевизор. «Твой математик на такое не ведется?» Френези оттянула себе уши, и в углах глаз у нее возникли треугольники белков. Или ведется. Может, он из тех слуг Божьих, что святая миссия перечить Цезарю? По-моему, я это осветила на одном из твоих бланков. Я читал, чуть ли не запыхавшись, как мальчишка, и весь отснятый материал тоже смотрел, но нигде ничего не заметил про его дух, а про это иногда охота послушать. Я дух его хочу, а тело с удовольствием оставлю тебе. Ой, даже не знаю, Бирк, он как раз может быть твой тип. Он снял очки, улыбнулся ей таким манером, которого она уже научилась опасаться. Вообще-то да, как раз он. И мне жаль, что ты об этом узнаешь вот так. Помнишь тот последний раз, когда я велел тебе не мыться? Потому что я же знал, ты с ним вечером увидишься. Знал, что он на тебя кинется. Разве не кинулся? Лизать тебе не стал? Конечно, я все знаю. Потому что он сам мне рассказал. Ты кончала ему на лицо, а он все это время глотал меня. гомофобное чувство юмора у Бирка. Она пыталась вспомнить, так ли это случилось, и не могла. И что это он про «хочу дух драпа»? «Ты медиум, через которого мы с драпом общаемся. Вот и все. Этот набор отверстий в симпатической оправе. Это маленькая фемина, что скачет взад вперед с надушенными зацисками, засунутыми к ней в тайные уголки». Тогда она была чересчур молода. Не понимала, что он, по его же задумке, ей предлагает секретик власти в этом мире. Он считал, что все дело в этом. Бирк тогда был тоже молод. Она лишь принимала это за некую притчу о его к ней чувствах, которые не очень понимала, но прикрывала непонимание распахнутым неуязвимым взглядом, практикуемым множеством детей 60-х, означающим чуть ли не все на свете, полезным во множестве ситуаций, включая невежество. Кто-то оставил рекламный магнум полусухого Гран-Крю де Маскоги, сделанного из разновидности винограда Конкорд, импортируемой из Арканзаса, в мусорной корзинке со льдом. У него почти матовый, глубоко пурпурный цвет, граничащий с ультрафиолетом, а экстрактивность сопоставима с кленовым сиропом. И сквозь тело эти пузырьки, хоть и многочисленные, вынуждены всплывать медленно. И, увы, незримо. Но Бирк, стремящийся быть джентльменом, поступил галантно и умудрился не подавиться своей долей. Даже раз-другой тост за драпа предложил. Она одарила его фотолампами маленькой девочки. 4800 градусов дневной синевы, и прошептала: «Вы поэтому друг друга убиваете? Правда?» «Кто?» «Мужчины. Потому что не способны друг друга любить». Он медленно покачал головой. «Снова в молоко. Ты никогда этого хиповьего говна не преодолеешь. Верно?» «А в яблочко я попала», — довершила она мысль. «Вот в чем. Вы предпочитаете это делать, вбивая разные штуки в тела друг друга». «Надеюсь, это у тебя проказливый взгляд». «Так на тебя не часто смотрят, да?» «На этот завис. Тебя подсаживает Атман. Ты слишком взрослый уже, чтоб самой быть такой умничкой». Она улыбнулась и подняла бокал. «Ты все понял, просто медиум. Входит в эти четыре дырки, выходит из этой одной. Эй! А еще давай не забудем про ноздри, а?» Они поволандались по номеру, на и вне водяной постели, обвиноградились больше, чем напились, а Бирк так и не оставил в покое тему драпа. Снаружи за плотными прорезиненными шторами, ныне уже плотным черным прямоугольником, по кромке подсвеченным мельчайшим проблеском несостоятельного дневного света, была буря. Событие с большой буквы. В аккурат, когда она уже подумала, что они надежно угнездились в центре Америки, в воздухе зазвучало такое, чего они и вообразить не могли, заревело так низко, как никакой реактивный ВВС Стинкера б не смог. Покрыша нежидко залязгала так, как могла только саранча из казней. Френези подошла к окну и отодвинула шторину как раз поглядеть. От вида черных, катящих туч у нее перехватило дыхание. На земле она такого неба никогда не наблюдала, даже под ЛСД. Без предупреждения все вокруг вдруг обширно запульсировало светом. Брюхи и края огромных туч пошло пробивать электрической синевой, а время от времени посреди расселин черноты и кошмарным бесповоротным багрянцем. В последнем свете за окном достаточно близко разглядеть можно облачный рукав, кончиком своим, пока не касаясь земли, медленно раскачивался, обдумывая, словно бы выбирая под собою мишень. Она раздвинула шторы, дав сабле света из патио, который только что зажегся, пасть на кровать, где Бирк лежал, прикрыв предплечьями глаза в носках. «Ты ж можешь сообразить!» «Правда?» — воскликнул он, покрывая грохот смерти гула снаружи. «Ты ж во всем остальном такая умница! Почему этого не видишь? Твой молодой человек мешает!» «Нам мешает!» Спокойно до того, чтобы отразилось почтение, искренность. «Тогда в натуре же просто. Сними меня с этого дела, и все. Есть шанс, что он и не заметит». «Тело его мне кто угодно на блюдечке поднесет», — крикнул Бирквонт через всю комнату. «Если б мне только его хотелось, тебя б давно уже вывели». Вот как пела бывала ее мать. Он сказал это вновь. «Помнишь, как все этой сранью меня пичкал у тебя в кабинете, пока я не согласилась стать письменный рапорт? Тогда ты говорил, что больше не надо будет». «Но ты же там буквально в постели у него лежала. Идеальная заброска. Он ключ ко всему этому, заторное бревно. Его вытащи и разломаешь всю конструкцию, и бревна рассоединятся поодиночке и группами и поплывут дальше по реке к лесопилке, чтоб там их распустили на пиломатериалы, встроить в еще больше Америки». Драп один был достаточно невинен, без тайных планов, без всяких стремлений, помимо как преодолеть то, что принесет всякий день. Его просто счастливо мотнуло в свою новую ипостась человека действия, и он прикипел к ней, как может лишь абстрактный мыслитель, с самозабвенным энтузиазмом какого-нибудь торчка молодого, обнаружившего новый психоделик, наслаждаясь безоговорочным доверием всех, кто попадает в его радиус. «Не станет его, и кинься все прочие на зеленые из сейфа Бирка, аж пи распадется!» «Никогда не думала, что попытаешься меня так разводить, Бирк. И я не думал, что ты с атаманом так впряжешься!» Голос его лишь на этот миг безудержный, незащищенный. «Планы меняются, наверное». Она поняла, чего хочет от нее Бирк, до того ясно, до чего могла себе позволить. Поняла, наконец, угрюма, что, может, это и сделает даже. Не ради него, несчастного ебучки, но потому, что просто-напросто упустила слишком много контроля. Мимо нее вокруг стремится время. Это вообще стремнина, а впереди, насколько хватает глаз, похоже, Бирков отрезок реки. Другая стадия, вроде секса, детей, хирургии, все дальше взрелась, чреватую опасностями, и реальную, в ту тайну, что жизнь — это солдатчина. А солдатчина включает в себя и смерть, что те, на кого солдатскую эту лямку тянешь, пока не, а зачастую и никогда, не посвящены в тайну. Они всегда... во всяком возрасте дети. Она подошла и легла к нему, но не касаясь. Буря прижала город как добычу, неоднократно стараясь ужалить его, парализовать. Она опиралась на локоть, не в силах оторвать от Бирка взгляд, перед самой собой притворяясь, что ему и впрямь не безразлично, ебутся они с драпом или нет. Равно так же, как приходилось делать вид, будто Бирк на самом деле не таков, каким кажется всем остальным, а именно самовлюбленным корпоративным мудаком наихудшего пошиба, спроецированным в формат взрослости. Но вот где-то потерявшийся, оглаушенный, нуждаясь в ее заступничестве, есть настоящий, в кавычках, Бирк, обаятельный подросток, кто позволит ей вывести его, спотыкаясь на свет, который она воображала как солнце плюс небо, с фильтром на 85, вернуть его к тому мужчине, которым он должен был вырасти, вероятно, могло бы стать ей уже единственным известным способом применить слово «любовь». А пошление его в те дни давно как началось. Волшебство его, подверженное всему этому рок-н-роллу, тускнело. Простейшего ресурса, что, как мы некогда считали, нас спасет. Однако, если и оставалось во что верить, она должна силой даже этого невесомого, древнесветного товара 60-х искупить и Бирка. Благожелательно. Глупо жестокого фашиста Бирка. Какой-то миг он, должно быть, отплывал в сон, а она не заметила. Она присматривала за ним, на чуть-чуть ставшим ее, позволяя себе содрогаться от нужды его телесного присутствия, даже сдаваясь ей, нужде его красоты. Страху в основе своего позвоночника, похотливому до боли зуду в ладонях, наконец, до того смятения и беспомощная, она склонилась вышептать ему все, чем переполнялось ее сердце, и в полусвете его, как она считала, смеженные веки оказались все это время открытыми глазами. Он наблюдал за ней. Она встряхнулась кратким криком. Бирк засмеялся.